Глава четвертая. Родители. Это как сквозь пространственный скачок. Тот же самый принцип, по которому наш корабль переместился из Солнечной системы неизвестно куда. Он определенным образом искривил кривую пространство вокруг себя, нашел точку во Вселенной с аналогичными точки старта параметрами и переместился туда, потому что пространство нелинейно. Бернар слушал своего товарища, но никак не мог уловить сути. Хотя и без его заумных лекций было понятно основное. Их детей учат самостоятельно перемещаться сквозь пространство. Но как это делается, оставалось загадкой. Иммануил был ученым и конструктором. Он также был одним из пилотов корабля, на котором их группа эвакуировалась с Земли. Он больше всех из присутствующих знал о теории сквозь пространственных перемещений, но со своим косноязычием ничего не мог объяснить остальным, да и сам далеко не все понимал. Но космические корабли ищут точки выхода. Они не могут переместиться куда угодно. На финише должны быть те же самые условия, что и на старте. Абсолютно. А они, он указал на играющих в отдалении детей, могут перемещаться в любую точку. Они каким-то образом заранее программируют, вернее, видоизменяют точку финиша, чтобы она была сопоставима с точкой старта. Я не могу придумать другого объяснения. Они создают или управляют каким-то излучением, или, там, не знаю, какой-то энергией, чтобы преобразовать пространство на расстоянии, и потом всасывают себя в эту точку. Но это невозможно, просто уму непостижимо. Это работает, прервала его Василиса. Они перемещаются в пространстве. Нестабильно, неуверенно, но перемещаются. Смотри. Сегодня, как и в предыдущие дни, когда детей учили перемещаться, в комнате отдыха дежурил имперский десант. Но дети не обращали на него никакого внимания. Совсем маленькие играли, а те, кто постарше, усиленно пытались овладеть своими новыми способностями. Выстроившись в несколько шеренг, они по очереди перемещались в пространстве, стараясь появиться как можно дальше от места исчезновения. Хозяева, несмотря на очень пренебрежительное отношение к своим заключенным, прекрасно осознавали детскую психологию. Уроки в тренажерном зале под их руководством не могли сравниться по эффективности с самостоятельными занятиями. Это было заметно невооруженным глазом. Основное развитие их способностей шло здесь, в комнате отдыха. Играя, они развивались гораздо быстрее. «Мам, ты видела?» – подбежала к Василисе дочь. «Я почти дальше всех прыгнула. Только Миша и Сережа смогли прыгнуть дальше, но у них как-то плохо получается. Они только один раз смогли до синей линии допрыгнуть, а я ее все время перепрыгиваю. А Саин вообще дает, хотел прыгнуть вперед, а прыгнул назад. Совсем ку-ку. Даже наш Андрюшка так не делает. А ведь ему еще даже 3 лет нет. Вот умора». «Родная», Василиса взяла дочь за руку и отвела в сторону, чтобы больше никто не слышал их разговор. «Я за тебя очень рада, но ты же помнишь наш разговор? Многие детки в этом году потеряли своих родителей. Поэтому мы все взрослые, им их заменяем. Родная, мы теперь не только ваши родители, но и их тоже. А Андрюшка, он не только наш. Теперь все взрослые для него родители. И для тебя тоже. А Миша, Сережа, Саин и другие тебе братики и сестрички». Девочка сделала недовольную ревнивую мину. Она всегда так делала при этом разговоре. «Пожалуйста, родная, запомни это. Так надо, так велят хозяева. Да и мы сами думаем, что так, возможно, будет лучше. Ты самая старшая. Ты должна показать всем пример». «Ну», — переключилась Василиса на задорный голос, «а теперь покажи, как ты можешь перемещаться. Убегай от меня». И только выкрикнув это, тут же бросилась вдогонку за дочерью. А та, подняв визг, тут же испарилась с того места, где только что стояла, и появилась в метре справа. Василиса снова погналась за ней, да не тут-то было. Детский заливистый смех раздавался уже позади нее. «Не догонишь, не догонишь!» — кричала ее дочь, и каждый раз ловко исчезала прямо у нее из-под носа. Поймать ее не было абсолютно никакой возможности, только с помощью уловок и помощников. «Попалась!» — закричал подкравшийся сзади Бернар, хватая дочь за талию. «Ну все, теперь никуда не убе...» Хлоп, и в его руках никого нет. От такого поворота событий он потерял равновесие и грохнулся плашмя на пол, неплохо приложившись лбом. А в 3 метрах от него, заливаясь диким смехом, катался по полу неуловимый ребенок. Искренний детский смех всегда поднимал настроение. Вот и в этот раз все вокруг забыли о своих проблемах и от души смеялись, потешаясь над неуклюжим папашей. «Запомни это», — сквозь смех говорила дочери Василиса. «Поймать-то тебя можно, а вот удержать никак».